Запорожье оказалось очень большим индустриальным городом. Днепрогэс, Запорожсталь, Днепроспецсталь и много всяких других заводов, включая Коммунар, производивший в те времена комбайны Коммунар, а потом переключившийся на автомобиль Запорожец. Еще был завод номер 29, про который все знали, что он секретный, что никому нельзя знать, что на нем именно производится, и все знали, что на нем производятся именно авиационные двигатели. Почти все запорожцы, как я позже заметил, были местными патриотами. Гордились тем, что их город такой необычный. Он делился на несколько основных частей. Старая часть, новая часть, село Вознесеновка, Павлокичкас и остров Хортица, где была когда-то Запорожская сечь. А на правом берегу есть еще село Верхняя Хортица. Там в описываемое время жили немцы из бывших колонистов. До революции Запорожье называлось Александровском в честь Александра I. Александра II, проезжавшего здесь на поезде по дороге из Крыма, народоволец Желябов хотел взорвать, но не сумел. Запорожцы гордились всеми составными этой истории, и что царь здесь проезжал, и что именно здесь его хотели убить, и что именно здесь его не убили. Еще гордились тем, что все или многое здесь было самое-самое, самое крупное в мире гидроэлектростанция, самый крупный в Европе кинотеатр и самый старый в мире, в Европе или на Украине, не помню точно, где именно, дуб, который назывался дубом Махно. Название пошло от того, что будто бы батька в тревожные минуты залезал на этот дуб и сквозь бинокль вглядывался, не подбирается ли к нему из-под тишка коварный враг. Все это, конечно, чистая чепуха, потому что дуб этот и поныне стоит среди других дубов в дубовой роще у Днепра. Не знаю, как батько, но я на этот дуб залезал и могу сказать определенно, что с него ни в бинокль, ни без бинокля ничего нельзя увидеть, кроме других таких же дубов. Тем не менее, я во все рассказанные мне легенды охотно поверил и сам стал гордиться славной историей города, его блистательным настоящим и великолепным будущим. Часть города состояла из 15 рабочих поселков. Самый главный из них, шестой поселок, где жили Шкалеревские, примыкал к плотине Днепрогэс. Был самым современным из всех и имел второе название — соцгород. Здесь было много такого, чего я никогда раньше не видел. Семья Шкалеревских занимала отдельную квартиру с электрическим освещением, паровым отоплением и горячей водой. Меня больше всего поразили ванная и другое чудо индустриальной эпохи — ватер-клозет. До Запорожья я не представлял себе, что такие удобства возможны. Еще одним чудом был для меня тетя Анин радиоприемник — кажется, он назывался Си-235 со светящейся шкалой. По приемнику можно было слушать не только советские, но и иностранные передачи. В Запорожье было интересно и то, что здесь не только дети, но и взрослые чуть ли не каждый день играли в войну. Чаще всего по вечерам. Чуть стемнеет, как начинают завывать со всех сторон, словно волки, сирены. Железный голос диктора разносится по всему городу и, наталкиваясь на стены домов, рассыпается на уходящее в невнятицу эхо. «Граждане, воздушная тревога! Евога, вога, ога!» Граждане, тут же, опасаясь штрафов, торопливо выключали в квартирах свет. Уличные фонари тоже гасли, после чего город теоретически должен был бы погрузиться во мрак, но практически этого не случалось. Потому что как раз во время затемнения где-то далеко, за восьмым поселком, пышно разгоралось освещавшее полгорода зловещее багровое зарево. Это на Запорожстали выливали расплавленный шлак. Во время тревоги мы, не зная, сколько она продлится, хватали заранее приготовленные узлы с одеялами и подушками и бежали прятаться в железобетонные бомбоубежища, оборудованные в подвалах некоторых домов. Это тоже было обязательно. милиция могла проверить, и оставшихся дома опять-таки оштрафовать. Взрослых эти тревоги раздражали. А мне нравились. В бомбоубежищах сходилось много народу, взрослого и невзрослого. Здесь велись самые разные, порой очень интересные разговоры. В Запорожье было еще и то хорошо, что у меня здесь сразу появились два брата. Пусть двоюродных, но зато старших. Раньше, когда меня обижали, я жалел, что у меня нет старшего брата. В крайнем случае, согласен был даже на младшего. И просил маму, чтобы она родила мне братика. Мама этого не сделала. Но теперь было все в порядке. Сева, конечно, был слишком старше. Он мне внимания много не уделял. Зато с Витей мы подружились. И нападать на меня он не позволял никому. А желающие напасть уже тогда возникали на моем пути, и нередко. Одного такого субъекта, моего же примерно возраста, встретил я в середине дня по дороге от одного подъезда к другому. Он играл сам с собой в игру, которая у нас в Средней Азии называлась «Лянга», а здесь «Маялка». Клок козлиной или заячьей шкурки с пришитым к ней грузиком из свинца надо подкидывать одной ногой или двумя поочередно, не давая упасть на землю. Именно этим делом и с большой ловкостью занимался мой сверстник. Он отбивал эту маялку и громко считал 104, 105, 106. Тут как раз появился я. Он на миг отвлекся и на 107-м ударе маялку потерял, но не огорчился, положил маялку в карман и загородил мне дорогу. «Здорово!» — сказал он и протянул мне свою грязную руку. «Здорово!» — сказал я и протянул ему свою, тоже не очень чистую. Я еще не дотянулся, а он свою руку быстро убрал и, тыча пальцем в небо, сказал: «Там птички летают». Я посмотрел туда, куда он указывал, но птичек никаких не увидел. «Здорово!» — сказал он опять и опять протянул мне руку. «Здорово!» — отозвался я удивленно. И повторил то же движение. Он свою руку тут же убрал и стал большим пальцем тыкать куда-то за ухо. «Там!» — сказал он. «Собачки бегают». «Где?» — спросил я, никаких собачек не обнаружив. «Здорово!» «Здорово!» — попался я третий раз на тот же крючок. «Вот глупый человек!» — сказал он, убирая руку. «Куда ж ты руку тянешь? Ты ее мыл? А ты знаешь, как козлы здороваются?» «Нет», — сказал я, — «не знаю». «А вот так». Он неожиданно нагнулся и резко боднул меня головой в живот. Я упал навзничь, ударился затылком об асфальт и заорал. В это время из подъезда вышел Витя. Он схватил моего обидчика за шкирку и предложил мне сделать с ним то, что тот сделал со мной. Я нагнулся и хотел тоже ударить его головой в живот. Но тут со мной что-то случилось. Моя голова не захотела мне подчиняться. Я попробовал его ударить рукой, пнуть ногой и делал над собой некие волевые усилия, но тело меня не слушалось. Это привело меня в такое замешательство, что я заплакал и засмеялся одновременно. Мне казалось, что смеюсь я потому, что вот со мной старший брат, который всегда готов меня защитить, и с которым я могу отомстить любому, кто посмеет меня обидеть. А плакал я от того, что мой организм не позволял мне осуществить свою волю. Потом в детстве моем много раз случалось, что меня били, а я не мог дать сдачи, потому что мои руки не подчинялись моим желаниям. И не только руки. Возле нашего дома для каких-то строительных дел была привезена и насыпана у подъезда куча песка. Мальчишки, в том числе и мой брат Витя, обрадовались. Поднимались по лестнице, вылезали через окно на козырек подъезда на уровне второго этажа и с криком, визгом сигали в песок. Я, конечно, туда же. Подошел к краю козырька, приготовился, напряг мышцы и... И ничего. Опять тело не хочет мне подчиняться. Я пробовал так и эдак, то жмурил глаза, то разжмуривал, то подходил к самому краю, то отходил и пытался прыгнуть с разгона. Я смотрел, как прыгают другие мальчишки. Ведь это совсем не высоко и совсем не страшно. Ведь ничего? Ну, ничего не может случиться. Я опять поднимался по лестнице, вылезал на козырек, разгонялся, но у самого края останавливался, как вкопанный.